Теперь, когда я оставил тело, я принял ту же самую форму, что и свет. У меня было чувство, я буду употреблять свои слова для описания всего этого, так как я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о подобном, что эта форма определенно духовной природы. Скорее всего, она напоминала клуб дыма или пара. Таким мы видим облачко сигаретного дыма в свете лампы. Кроме того, форма имела цвет. Я различал оранжевый, желтый и еще не очень отчетливо индиго и голубой. По форме моя новая сущность не была похожа на тело. Более или менее округлая, она имела то, что я буду называть руками. Это я помню, потому что когда свет спустился ко мне, я мог взять протянутую мне руку своей рукой. Но когда я не пользовался руками, вся моя сущность вновь принимала округлую форму. Вместе со светом мы двигались сквозь потолок и стену палаты в коридор, потом через коридор вниз по этажам, и так до нижнего этажа больницы. Мы безо всякого труда проходили сквозь двери и стены. Они словно расступались перед нами. Все выглядело так, будто мы путешествовали. Я знаю, что мы двигались, и скорость была не слишком большой. В какой-то момент я понял, что мы достигли послеоперационной палаты. До этого я даже не знал, где она находится, но теперь мы были там и парили под потолком в углу. Я видел врачей, сестер в белых палатах и стоявшей там кровати. Свет сказал, вернее, показал мне. Вот где ты будешь после операции. Когда тебя привезут, то положат вон на ту кровать, но ты не проснешься. Ты не будешь знать, что происходит с тобой до тех пор, пока я не приду к тебе. Не могу сказать, что Свет разговаривал словами. Его голоса не было слышно, но он каким-то образом чрезвычайно точно передавал мне свои мысли. Когда я находился в новой духовной форме, то гораздо быстрее, чем обычно, воспринимал все, что видел. Моя мысль работала мгновенно. Я видел, что кровать, на которой я буду лежать, находится справа, как войдешь в комнату, и понимал, что свет показывает мне с определенной целью. Он не хотел, чтобы я боялся того момента, когда мой дух выйдет из тела. Я должен был заранее знать, что меня ждет. Сразу же после того, как я сам стал духом, мы в некотором смысле слились со светом в единое целое, но в то же время существовали раздельно. Насколько я могу судить, он главенствовал, но от него исходило необыкновенное спокойствие и ясность. Затем свет снова вернул меня в палату. Я увидел, что мое тело все еще лежало в том положении, в каком я его оставил. И в то же мгновение я вошел в него. Полагаю, что находился вне своего тела минут 5 или 10, но обычное течение времени не имеет никакого общего с тем состоянием, которое я пережил. Все это было так живо и реально. На следующее утро я уже ничего не боялся. Когда я брился, я заметил, что мои руки не дрожат, как это было раньше. Я знал, что умру, но это не огорчало и не пугало, я был готов. Когда в четверг днем, то есть за день до операции, я находился в своей палате, мной овладело беспокойство. У нас с женой был сын, и мы еще взяли на воспитание племянника, с которым было довольно много хлопот. Я решил написать письмо жене, а другой племяннику, и изложить в них то, что меня беспокоило. Письма я хотел спрятать так, чтобы они были найдены только после операции. И списав 2 страницы, я вдруг почувствовала, что у меня внутри как будто открылись какие-то шлюзы, и я залился слезами. Впервые я рыдал так сильно и боялся, что привлеку внимание сестер. В этот момент я снова ощутил чье-то присутствие, но на этот раз не видел света. До меня только доходили мысли или слова, как раньше. Он говорил мне: «Джек, почему ты плачешь? Я думаю, тебе будет хорошо со мной». «Да, я знаю», — ответил я. «Так почему ты плачешь?» «У меня очень сложные отношения с племянником. Я опасаюсь, что жена не сможет его воспитать». И я услышал мысленный ответ существа: «Поскольку ты просишь за другого и думаешь о других, я помогу тебе». Ты будешь жить до тех пор, пока твой племянник не станет взрослым мужчиной.